Эпилог. Кристина закрыла Финику глаза руками и помогла спуститься в гостиную. «Ну, что там?» — умирал от любопытства домовой. Девочка убрала руки, и он ахнул. Гостиная была украшена цветными гирляндами, шариками и фонариками. На столе стояли миски с чипсами, бутылки с лимонадом и огромное блюдо с пончиками. Под потолком на флажках можно было прочитать «Друзья навсегда». «Сюрприз!» — хором закричали гости. Тут, кажется, были все домовые Берга. И старейшина, и посыльный, и кудряшка, и Ози, и Люкфин, и даже юные домовята. «Это все для меня?» — не верил Финик. «А по какому поводу?» «Да мы же спасли город год назад, надо это отметить!» — с улыбкой объяснила Кристина. «Ура! Вечеринка!» — заиграла музыка, начались танцы и игры. Малыши-домовята водили хоровод и смеялись. «Финик», — произнесла Кристина, — «у нас для тебя есть еще один сюрприз». «Что?» — с набитым ртом спросил домовой. «Еще пончики?» Домовята протянули Финику склеенный посох. «Но как? Мы нафли все-все кусочки», — с гордостью произнес малыш по имени Клубничка. «И починили». «Обожаю вас, козявки!» — с широкой улыбкой объявил Финик. Он взял посох и внимательно осмотрел со всех сторон. «Выглядит как новый!» — довольно кивнул он. «Ну что, привет, невидимость!» «Подожди!» — остановила его Кристина. Она достала смартфон, обняла Финика и нажала на кнопку. На экране появилась их первая, по-настоящему совместная фотография. «Ну, давай!» — сказала девочка. «Что, прямо по голове?» — спросил Финик, как следует замахнувшись посохом. Старейшина кивнул. «Прямо по голове». Так Финик вернул себе невидимость, стал еще ближе с лучшей подругой и нашел новых друзей. Но не только его жизнь изменилась. Юджин и Тим открыли автомастерскую в гараже охотника на домовых. «Сегодня еще по трем новым заказам звонили», — радостно сообщил мальчик отцу одним замечательным утром. «Представляешь?» «Ничего себе!» — присвистнул Юджин. «Мастерская идет в гору!» «Можешь достать съемник рулевого колеса?» — попросил мальчик, выглядывая из-под машины. «Конечно! Сейчас!» Юджин подошел к шкафу с инструментами. Открыв его, он заметил, что к старому кожаному плащу прицепился волосок домового. Он снял волосок и вышел на улицу. Там он раскрыл ладонь и подул на нее. «Пап, ну где ты?» — раздался из мастерской голос Тима. «Бегу!» — отозвался Юджин. «Бегу, сынок!» Их ждала совсем другая жизнь. Тихая, спокойная и счастливая. И Юджин жалел только об одном. Слишком много времени ему потребовалось, чтобы понять. Охота на невидимых монстров не стоит времени, которое можно провести с семьей. Читал Михаил Хрусталев.